Сергей Говоров, подполковник. Я уже слишком стар, внук. Не хочу умирать в чужом мире, где земля и небо другие. Я вернулся, чтобы умереть на своей земле, под своим небом, и уйти за ту кромку, где ждут меня мои предки. Да ты, Евгений Сидорович, еще зови меня Эгио-Ноасиик. Оу-о, Эгио-Ноасиик, великий вождь рода серых курганов. Зачем мне на своей земле носить чужое имя? Ну, теперь они говорят «у-у». Меня только и хватило пробормотать эту фразу. И вообще, сейчас тут многое «оу, так оу», — оборвал меня дед. «Коли они так исковеркали былое имя всадника, им же хуже. И не волнуйся за меня, внук, я не ослаб умом к старости и не надеюсь вернуться в дни своей молодости. Я ходил на ваши занятия и знаю об этой эпохе многое. Куда больше, чем мне хотелось бы. Где мы сейчас?» «Самые верховья Аэро-Эо, реки Аэро-Эо», на всякий случай уточнил я. «Это недалеко от серых курганов», довольно осклабился дед. «Ну, я бы так не сказал. Тут по одной только реке плыть под 1000 верст. А потом еще в былые годы мы пропускали дюжин верст под ногами наших верблюдов, отсчитывая не расстояние и не дни пути, а племена покоренных нами врагов». Внезапно расхвастался дед. «А в Аэро-Эо я часто бывал, когда учился в храме, в городе Аэро-Эо», уточнил он, явно передразнивая меня. «Да, я учился в великом храме, а в серые курганы я ездил, чтобы навестить родню. Это близко, если не сидеть на месте. Ну так что, не пора ли нам тронуться в путь? Завтра утром». Голос мой приобрел неожиданную даже для меня твердость. «Я дедушку, конечно, уважаю, но уж извините, командовать парадом буду сам. Надо кое-кого дождаться», — пояснил я, чтобы немного сгладить резкость. «Того птенчика, что ты забрал с собой», — усмехнулся дед. «Куда ты его отправил?» «Какого птенчика?» — переспросил я и на всякий случай оглянулся, чтобы проверить, на месте ли Одивья. Вдруг под птенчиком дед подразумевает ее. «Того парнишку, как его, Рожков, разве он не ушел вместе с вами?» «Рожков? Это тот... Нет, он же вроде охранял зону один. Неужели ему хватило глупости сунуться за нами?» «Не знаю». Дед пожал плечами с равнодушием матерого головореза, за свою долгую жизнь потерявшего сотни таких Рожковых и давно уже переставшего испытывать по этому поводу какие-либо эмоции. «Но он пропал в то же время, что и вы. Все подумали, что он дернулся за вами в дыру». «Вот проклятье!» — невольно вырвалось у меня. «Тут он не появился, мне бы сказали. Жаль, если парнишку разорвало в клочья или закинула куда-нибудь к динозаврам. Я не хотел, чтобы пострадали посторонние. Черт, черт, черт! Они же говорили мне, что... Впрочем, неважно. Что у тебя с оружием и экипировкой?» «Вздумал проверить меня?» Дед усмехнулся, достаточно добродушно, и, скинув висящий за плечами вполне современный рюкзак, предъявил свой арсенал и прочие припасы. «Ага. А он, похоже, и правда собрался помирать. Тут собралось все его наградное оружие, начиная от обычной армейской вишни с золотой пластиной, врезанной в рукоять, с благодарственной надписью, подписанной скромно П.И. Ивашутин. Ивашутин П.И. с 1963 по 1986 начальник ГРУ при Генеральном штабе СССР. Да и предыдущий путь был весьма достойным. И заканчивая булатной шашкой в инкрустированных золотых ножнах с пластинкой от выживших. Я был в числе тех немногих, кто скидывался на это оружие. Нехилая коллекция собралась. Начальство быстро поняло, что к орденам и медалям дед абсолютно равнодушен и отмечало его заслуги исключительно наградным оружием. Ага, а еще он и любимые трофеи приволок. Афганский клыч, арабская джамбия, так и сверкающие золотом и камнями, рядом с простеньким с виду кукри. Обычная армейская модель. Но на мои многочисленные вопросы «откуда?» дед всякий раз загадочно улыбался, как кот, которого спросили, куда из клетки делась птичка, и потирал правый бок, который, как я видел на тренировках, был украшен здоровенным шрамом. Шрамов у деда, кстати, было много. Он говорил, что большая их часть – воспоминания о развеселой молодости дикого верблюжьего всадника-завоевателя. Хотя вот насчет тех трех от огнестрельного оружия, я сильно в этом сомневаюсь. Штык-нож от М-16 еще времен Вьетнамской войны, какое-то крестьянское мачете, а рядом здоровенная наваха с отделкой из колумбийских изумрудов. Вроде немного, но видно было, что каждый из этих предметов имел для деда особое значение. Ну и, конечно же, тут было оно. Вернее, оно. Знаменитое дедовское копье. Фактически то самое, с которым он и прибыл в наш мир. Разве что, слава пещерному рационализму, поменял наконечник и подток из деревянной бронзы на изделие из хорошей инструментальной стали, а древко осталось прежним. На земле один вряд ли нашлась бы достойная замена местному стальному дереву, прочному и гибкому, как настоящая пружинная сталь. А вот огнестрела дед с собой не прихватил. Хотя, я знаю, его у него тоже хватало, в том числе и наградного. Огнестрелом он пользоваться умел, и, как я мог догадываться, пользовался весьма активно, особенно в своих зарубежных экскурсиях. Но не уважал и даже словно бы брезговал к нему лишний раз притрагиваться. Когда я готовился к заброске в его эпоху, нас тогда учили, что тут вообще ничем таким метательным не пользуются. Было какое-то религиозное ограничение на это дело. Еще дед прихватил с собой 3 кг рисовой крупы, большой пакет сублимированного мяса из спецпайка, несколько пачек специальной смеси из сухофруктов и орехов, из 10 шоколадок, оттуда же, одеяло из специальной ткани, очень легкое и очень теплое, легкий туристический коврик и длинный моток нейлоновой веревки, тонкой, но очень прочной. И кое-какой набор альпинистского оборудования. Наверняка было еще что-то по мелочи. Просто я по отдельным кармашкам шариться не стал. В общем, неплохо дед в поход собрался. Лучше, чем я. Слушай, дед, внезапно пришла мне в голову мысль. А как ты прошел через зону один? Да кто меня остановит? Усмехнулся тот в ответ. Да и у меня давно уже был договор с... что меня отправят домой по моему первому требованию. Просто раньше я не видел смысла возвращаться, особенно когда ты вернулся. И доложил, какие штуки играет амулет со временем. А теперь, чувствую, пришла пора. Игорь Рожков. Беглец. Море, море, бе. Глаза б мои тебя не видели, бе. А как все классно начиналось. Ночь в гостинице. Возможно, во всех этих средневековых ограничениях и строгостях и есть какой-то смысл. Иногда стоит подождать, чтобы потом... В общем, все было обалденно. Мы то сгорали от страсти, то плавились от нежности, то хохотали без причины или вдруг начинали грустить, также без всякого повода. Полагаю, у наших соседей по гостинице случилась весьма занятная ночь, потому как стенки между комнат были довольно тонкие. Но нам с Неевией ни до кого не было дела. Это действительно был тот самый случай, когда во всей вселенной существовали только мы одни. И это было действительно потрясающе. Ночь мы почти не спали. Однако утром нашли в себе силы оторваться друг от друга, встать, одеться и приехать в порт. Там, в какой-то портовой конторе, Неевия тут и правда знала каждый закуток, отыскали информацию про подходящий корабль, поехали на пирс, договорились с капитаном, ознакомились с правилами поведения на корабле, неожиданно строгими, и распорядились перевести багаж из гостиницы на борт летучей рыбы. Так назывался наш парусник. До отхода корабля оставалось еще несколько часов, так что мы успели завернуть в город и прикупить кое-каких припасов в дорогу, поскольку кормежка, как нас сразу предупредил капитан, ожидалась весьма скудной. А заодно я завернул в попавшую на глаза ювелирную лавку и разорился на 2 золотых кольца. В конце-то концов, женюсь я один раз, надеюсь на это. Так что нечего считать гроши. За поздним завтраком в ближайшем кабачке некоторое время пришлось потратить на объяснение своей жене, что такое обручальные кольца. Да, вот такие странные обычаи у нас в дикой России. А еще у нас там принято. Развлек жену, теперь уже жену, а заодно постарался осторожно подготовить ее к моему миру. Не вечно же нам оставаться на земле 2. В общем, завтрак прошел вполне прилично. Можно сказать, последний раз. В смысле, прилично. Помахать ручкой Москавскому берегу с палубы корабля, увы, не получилось. По правилам, на время активного маневрирования всех пассажиров загнали в трюм, дабы не мешали морякам делать свое дело. Обидно, конечно, но видно, в этом есть свой смысл. Это вам не белый пароход, где почти вся работа экипажа происходит где-то глубоко в чреве гигантской стальной коробки. И сам кораблик был не особо велик, и носящиеся туда-сюда матросики, то тянущие какие-то канаты, то бегающие между... и по мачтам, атмосферу уюта и спокойствия не создавали. Так что нечего их еще и подвергать искушению, невзначай заехать любопытному пассажиру по уху, той здоровой хренью, которой они вращают ту здоровущую хреновину. Кажется, их еще называют вымбовка и кабестан, если я, конечно, ничего не путаю. Вообще, как я понял, все эти парусники хороши, если смотреть на них откуда-нибудь с берега. Там, да, красотища, романтика и все такое. А вблизи теснота, сырость, скрипы и странные запахи подгнившего и заплесневелого дерева. Нам выделили место на средней палубе, аккурат между 2 пушек, позволив отгородить небольшой закуточек обрывками старого паруса. И это еще считалось местным первым классом. В соседях у нас, также отгороженные тряпками, расположилось немаленькое семейство какого-то богатого купца, отставной офицер, фесткиец и ученая экспедиция, следовавшая в Тооридаан, изучать каких-то букашек в тамошних джунглях, состоявшая из 3 ученых-ботаников. Ботаниками они были во всех смыслах слова. В том смысле, что кроме своей ботанической науки ни о чем другом разговаривать были не способны. Впрочем, обо всем этом я узнал несколько позже. Поняв, что проторчать на палубе и насладиться видами нам не светит, мы с Неевией решили наверстать упущенное ночью. В том смысле, что улеглись спать. И это были, пожалуй, самые прекрасные часы, проведенные на этом судне. Потому что, пробудившись от деликатного покашливания за стенкой своего закутка, мы были вежливо приглашены на вечернюю трапезу со всем подпалубным обществом и смогли приобщиться к шедеврам местной корабельной кулинарии. Некая липко-склизкая субстанция, видимо, изображающая кашу с кусками провяленного до каменного состояния мелко наструганного мяса, дополненное дубовыми, в смысле по крепости, сухарями. Запивалось все это какой-то омерзительной кислятиной, вероятно, символизирующей вино, но скорее являющейся уксусом. «Таковы радости корабельной кухни», — усмехнулся отставник, глядя на мою скривившуюся физиономию, и представился. «Оу Труун Гиль, первый лейтенант военного флота Республики Фесткий, в отставке». «Оу Игорь Ржков, лейтенант внутренней стражи Королевства Россия, в отставке». «Студент-медик Маскаавского университета». «Сейчас, видимо, тоже в отставке». А это моя супруга, благородная Ниевия, из рода Оу-Наукхо. Молодожены, я так понимаю. Оу-Гииль подмигнул нам. Впрочем, весьма добродушно и благожелательно. Я согласно кивнул. Воспользовавшись моментом, нам представились и остальные члены высшего подпалубного общества. Как выяснилось, все они сели на корабль еще на Фесткийских островах. И, как я понял, успели до смерти надоесть друг другу. А тут новые лица. «Так что там с едой?» — поинтересовалась Ниевия у Оу Гииля. «Кажется, больше для поддержания беседы и чтобы отвлечь компанию от разговоров о нас. Почему она так ужасна?» «Дрова, благородная Ниевия, дрова!» Оу Гииль многозначительно поднял вверх указательный палец. «Их запас на корабле весьма ограничен, следовательно, и приготовление горячей пищи становится весьма проблематичным. Отсюда и все беды. Сухари вместо хлеба. Зерно используют непременно дробленое и сначала долго размачивают его в воде, прежде чем поставить на огонь. Мясо не успевает толком развариться и размякнуть. Горячие напитки подают раз в сутки. Похлебка – тоже редкий гость на столе моряка. Нам сейчас еще повезло. Идем вдоль берега. Иначе уж извините, благородная Ниевия, за неприятные подробности, но червяки тоже частые гости на моряцком столе. Даже офицеры и сам капитан, пересекая океан, не стесняются, прежде чем сунуть сухарь в рот, постучать им по столу, дабы вытрясти всякую живность. А уж разглядывать то, что попало тебе в тарелку, и вовсе считается неприличным. Излишне брезгливых особ на флоте не жалуют. «А что не так с вином?» — спросил я, мысленно прогоняя кадр из броненосца Потемкина, начавший мелькать перед глазами. Там, помнится, вроде тоже все началось из-за червей в харчах, если верить Эйзенштейну, конечно же. «Редко какое вино может выдержать продолжительную качку и морскую воду. А то, что может, не отличается особо хорошим вкусом. Да и капитаны предпочитают брать с собой то, что покислее. Когда придет срок разбавлять затхлую воду из бочек, кислота не будет иметь большого значения, лишь бы заразу убивала». «А как же...» — начал было я, вдруг вспомнив о портвейне. Но потом подумал, что нефиг начинать прогрессорствовать в этом мире с изобретения крепкого вина. И вообще нефиг прогрессорствовать. Нас об этом строго предупреждали. Да. «Кстати, простите, что спрашиваю, Оуршкоуф. Это имя мне откуда-то знакомо. Ваш род чем-то знаменит?» «Ну, в моих краях, да». Мысленно усмехнулся я, вспоминая свой городишко, где все друг друга знали. «Однако я не думаю, что вы бывали в моих краях. Вы ведь, кажется, моряк?» «Да, 35 лет во флоте Фесткийской республики». «Однако ж, 35?» — удивился я. «Сколько же вам тогда получается лет сейчас?» «Начал службу в 10, пороховой мартышкой». Довольно улыбнулся он, видимо, набредая на любимую тему, и, видя недоумение на наших лицах, пояснил. «Подносил порох из крюит-камеры на орудийные палубы во время боя, а когда боя не было, делал все, что прикажут. Работа на корабле хватает, жалования пороховым мартышкам не платят, работали за еду и за науку. Потом стал юнгой, мичманом и... В общем, прошел почти весь путь который может выпасть на долю моряка, до первого помощника капитана. Увы, постоять на мостике собственного корабля так и не удалось. Вот столечка не хватило. Оугииль показал крохотный зазор между большим и указательным пальцем и тяжело вздохнул. Увы, сейчас настали мирные времена. Даже литрусских пиратов умудрился приручить красный вепрь Оудар-Эка. Военный флот сильно сократили. А в торговом, чтобы попасть на офицерскую должность, не говоря уж о капитанской, нужны связи. В Фесткии хватает своих моряков. Так что я решил попытать счастье в Торе-Даане. Говорят, там нынче на нашего брата спрос. Оудар-Эка? Ухватился я за знакомое и, чего уж там скрывать, весьма интересующее меня имя. Я как-то видел его у Маска, а почему красный вепрь? Хм, на море это знает каждый, усмехнулся словоохотливый Оугиль. Его родовой герб — красная голова вепря на черном фоне. Этот флаг стали поднимать литрукские пираты после того, как он возглавил их общину. Весьма странная, надо сказать, история. Раньше никому не удавалось подчинить себе эту братью. Хм, пираты? А мне говорили, что он генерал. Странно, я видел его в обществе самых уважаемых людей Маскаа. А они знают, что он пират? Он корсар. Это немного разные вещи, молодой человек. Наставительно произнес Оугиль. После чего объяснил мне разницу. Это дало мне повод достать пару бутылочек купленного еще на берегу вина и продолжить разговор, попытавшись выспросить подробности непростой жизни Оудар-Эка. Однако, судя по всему, мой собеседник ничего конкретного не знал, зато поразвлекал нас множеством сплетен и баек. В общем, было довольно занимательно, особенно учитывая, что кроме как болтать, больше заняться было нечем. Но, увы, вечерние сумерки довольно быстро погрузили нашу среднюю палубу в глубокую тьму. А поскольку с зажиганием огня была напряженка, это особо оговаривалось в правилах, что и неудивительно на деревянном судне, то пришлось отправиться спать. Следующие два дня были невероятно скучными. На верхнюю палубу нас выпускали нечасто, потому как, по словам Оугииля, ветер был встречный. Корабль шел какими-то хитрыми зигзагами, и потому команде приходилось вкалывать, не покладая рук. А что можно делать на нижней, погруженной в полумрак, палубе? Ворковать с молодой женой? Увы, на глазах у нескольких десятков людей. Нет, мне бы, в принципе, было на них наплевать. Ну, в смысле, подержаться за руки, пошептать на ушко. Но Ниевия стеснялась даже таких мелочей и старательно изображала из себя благопристойную даму. Даже просто поговорить о своих делах толком не получалось. Нам было что скрывать от заинтересованной публики. Ну да хоть Ниевия могла занять себя разговорами с женой и старшей дочерью купца и приглядом за их детьми. А я? Читать было нечего, книг я с собой не прихватил. От скуки разобрал и почистил все имеющееся у меня оружие. Потом, посовещавшись Оугиилем, пошел к корабельному плотнику и купил у него несколько медных пластин да пару болтов с гайками. Отвертка, молоточек да пара напильников у меня с собой были. Прилагалось к штуцеру и пистолетам. Кое-что удалось одолжить у того же плотника. Короче, попытался сделать простейшие прицельные приспособления на свой штуцер. Ничего особенного, мушку да целик. Местные до сих пор так и не доросли до их изобретения. А может, для местных мушкетов, стреляющих не столько в цель, сколько в направлении цели, это и не нужно. Вышло. Ну, вроде бы не так и ужасно, как могло бы. С десяток выстрелов, будем надеяться, переживет. А достигнув цивилизации, попробуй заказать что-то подобное у настоящего слесаря. Но если эта скука будет продолжаться, то к концу нашего путешествия я нафиг планку Пикатинни напильником выточу и лазерный прицел с подствольным гранатометом. Накаркал. Где-то в середине второго дня наш славный Оугииль вернулся с верхней палубы, куда его из корпоративной солидарности пускали гораздо чаще, чем нас, с несколько озабоченным видом. «Кажется, надвигается буря», — задумчиво сказал он. «Это не очень хорошо. Бури в это время года в этих водах весьма продолжительны и опасны. Советую вам получше закрепить все вещи. Если их начнет катать по палубе, боцман просто прикажет выкинуть все незакрепленное барахло за борт. Да и небезопасно это». «Вещи — это ладно. Но как закрепить внутренности? Когда нас начало болтать более чем основательно, я узнал, что такое морская болезнь. А потом нас начало болтать по-настоящему. И я узнал, что такое морская болезнь в аду. Да, к несчастью, а может и наоборот, отчасти к счастью, я был такой не один. Блевали почти все пассажиры корабля. Неподверженными морской болезни оказались только Оугииль и, как это ни удивительно, Ниевия, у которой, как оказалось, среди предков числилось немало моряков, да и выросшая возле моря, к лодкам она была привычна с детства. Нет, я, конечно, порадовался отменному здоровью своей супруги. Однако представать пред ней в столь жалком и даже омерзительном виде мне было крайне неприятно. Я и так, едва женившись, обрек ее на жизнь какой-то бомжихи. В тесноте за матерчатыми стенами. Едим какую-то гадость, спим на тонких тюфячках, брошенных на голые доски. Нет, она не жаловалась, но я чувствовал, как стремительно падает мой рейтинг выгодного мужа и надежной защиты и опоры семьи. Едва ли именно о таком свадебном путешествии мечтает каждая девушка. Наконец этот трехдневный кошмар закончился. У меня еще хватило сил, чтобы лежать и даже самостоятельно переворачиваться сбоку на бок. И это было чудом. Но уж такова моя жестокая планида. Долго лежать мне не дали. «Сударь!» — обратился ко мне один из офицеров корабля, посетивший мою каморку в сопровождении Оугииля. «Как я слышал, вы изучали медицину?» «Достаточно недолго». Вяло попытался отбрехаться я, изобразив попытку встать и вежливо поприветствовать собеседников надлежащим поклоном. «До этого я в основном изучал травы, но запасов препаратов у меня с собой нет, а в море, насколько я слышал, трава не растет. И тем не менее, сударь, так случилось, что вы сейчас единственный причастный к медицине человек на борту. У нас есть несколько пострадавших, и капитан предлагает вам занять должность судового лекаря. Увы, нашего смыло за борт, когда он пытался оказать помощь матросам, покалеченным сломанной мачтой». «А его инструменты и лекарства за борт не смыло?» Поинтересовался я, поняв, что отмазаться от новых обязанностей мне все равно не удастся. «Полагаю, сударь, вам стоит разобраться в этом самому. Кстати, если вы примете должность, то изменятся и условия вашего пребывания на борту. Капитан не только вернет вам деньги за проезд, но и выплатит жалование. А еще вы с супругой сможете перебраться в каюту лекаря. Не боги весть, какие хоромы, но все лучше, чем тут». «Ладно», — согласно кивнул я. «Посмотрю, что можно сделать». «Сделать? С двоими пациентами мне уже ничего сделать было нельзя». Один матрос упал с мачты и расшибся так, что удивительно было, что он вообще до сих пор жив. А второму огромная щепка от мачты вошла в брюхо, судя по всему, задев печень. Обоим пришлось дать препарат... да что там ходить вокруг да около? Пришлось дать яд, сделавший их переселение за кромку мирным и безболезненным. А вот остальным раненым я и правда смог оказать кое-какую помощь. Оказалось, что за эти полгода в Московском университете я все-таки успел кое-чему научиться. Благо, практика у нас началась с первого курса. Ну, а кое-что знал и до этого. Вправить сломанные кости, наложить шины, обработать, зашить и перевязать раны. Что-то я уже делал, что-то видел, как делают, что-то знал чисто теоретически. Да и с местной аптечкой разобрался довольно легко. Все-таки средневековая медицина не так, чтобы очень богата разными знаниями и рецептами. А вот отпиливать измочаленную до состояния фарша руку было жутко. Пусть даже у местных и есть кое-какое обезболивающее. И пусть я уже несколько раз видел, как проводят подобную операцию, однако все равно жутко. К моему величайшему удивлению, Ниевия взялась ассистировать мне на операциях. Я было заортачился, не дело, мол, благородной даме возиться со всяким таким. И вообще, приличным барышням полагается при виде капельки крови лишаться чувств. Но она только посмеялась надо мной, тонко намекнув, что все детство не только сама разделывала мясо на кухне, но и разным там рыбкам, уточкам, кроликам сама головы рубила, потому как очень кушать хочется. Да и за израненным больным отцом с детства ухаживала, и брату синяки ссадины обрабатывала. Так что все это для нее не ново. Черт, приятно, что она у меня оказывается настоящая боевая подруга. Окончив обрабатывать больных, пошел доложить капитану, а заодно и разузнать, как нынче обстоят дела, и долго ли мне еще пребывать на этой должности. «Полагаю, сударь», — ответил он мне на последний вопрос, — «до Хиим-Кии, а там мы сможем отремонтировать мою летучую рыбу и нанять нового лекаря». «Хиим-Кии?» — удивился я. «Разве мы возвращаемся назад?» «Сударь», — горько усмехнулся капитан, — «мы уже возвратились, и не просто назад, а далеко назад. Разве вы не знаете, что из-за повреждения руля мы были вынуждены развернуться и идти по ветру на юго-восток? Так вот, сейчас мы находимся где-то примерно на долготе Волоклавы, если, конечно, мой штурман не забыл свое дело. Но в Волоклаву нам идти не стоит. Я и так не доверяю удихам, а в последнее время они и вовсе стали вести себя очень подозрительно. Так что, сударь, полагаю, через 3-4 дня, максимум неделю, мы достигнем Хиим-Кии, и вы сможете переложить свои обязанности на плечи более опытного коллеги. Хотя, как мне доложили, вы и сами справились весьма неплохо. Биим Куув, приказчик торгового дома в Аксай. В кругу приятелей за кувшинчиком вина Биим любил пожаловаться на свою горькую судьбу. «Всю жизнь болтаюсь где-то вдали от дома. То море, то степи, то горы, то пустыни. Дети отца не узнают, да и отец ли я им. Раз в 2 года в родные края только и попадаю. Разве ж это жизнь?» Врал, ох и врал же старина Биим. По складу мятежной своей натуры был он непоседой и бродягой. Шляться по всему миру, да еще и зарабатывать при этом неплохую денежку, ему очень даже нравилось. Ну а что дети у законной жены на него не похожи, так он успел наплодить детишек от западных берегов родного континента до самых восточных островов Фесткийского архипелага. Так что счет все равно в его пользу. И вот теперь судьба закинула его на реку. Огромную, надо сказать, реку. В иных местах до противоположного берега полдня плыть приходится. И это в ширину. А в длину? Говорят, ученые люди до сих пор спорят об истоках Аэро-Эо. 1000 лет на этой реке живут и все спорят. Удалось бы ему на этакое чудо поглядеть, сиди он сиднем дома, да строгай рыжих и курносых детишек, чтобы точно как он были. Вот то-то же. Но и опасностей в такой жизни поболее будет, чем у домоседов, дальше своей улицы носа не высовывающих. Вот и сейчас обстановочка была та еще. И груз дорогой, а главное редкий, и места вокруг дикие. Главное, удивительное дело, насколько густо населены низовья и средняя часть Аэро-Эо, где возделан, кажется, каждый клочок берега. Настолько дики и пустынны берега этой великой реки в Верховьях. Так ведь и река-то не маленькая. Биим уже с третьей экспедицией за Золотой Редькой едет, и каждый раз без приключений не обходится. Без кровавых приключений. Удивительное дело, как это их хозяйка да и умудрилась в свое время забраться в такие дебри. С виду так ведь вроде ничего особенного. Видал Биим баб с по-настоящему богатырскими статями. Верблюда на скаку остановят, горящий дом по бревнышкам раскатают. Ан далековато-то им до хозяйки было. Это ведь не только смогла в самые дикие дебри забраться, так еще и такую монополию урвать. Золотая редька во всем мире только тут и растет, в смысле такая целебная. За какой-то там овощ его двойной вес в золоте отдают, потому как жить-то всем охота. Особенно тем, у кого карманы от денег лопаются. С такими-то карманами да помирать. Ох, как обидно! Любой купец о такой торговле только и мечтать может. А тут девка, да всех и обставила. Ясное дело, теперь всех обставленных завидки гложет. Козни каравану от родных фаркаонских берегов до самых зубов дракона строят, мечтая выгодную торговлю перехватить. Сама-то Одивия пропала куда-то. Странно, надо сказать, пропало. Вроде как и пропало, а перед пропажей письмо с инструкциями оставила. Подробное, как в ее доме дела вести. И про редьку написала. Когда приезжать, с кем разговаривать, что говорить. Все в подробностях. Так что, хоть и нет ее уже 3 года, а дела в доме идут на славу. Дом стоит крепко и на всякие козни зубы показать сможет. Однако, если в цивилизованных местах злодействовать конкурентам приходится с оглядкой на закон да власть, то в этих диких краях, у кого дубина тяжелее, тот тебе и власть, и закон, и все боги вместе взятые. Так что глядеть надо в оба. Одно нападение они уже 2 дня назад отбили. Да и не нападение это было вовсе, а так, наездик маленький. А может, разведка. А что за разведкой следует, то всем известно. Конкуренты в своем остервенении уже до того дошли, что в прошлом году караван не ограбить пытались, уничтожить. Огнем его жгли, чтоб, значит, конкурента разорить. Брандеры пустили, как наши на Кридонский флот, на силу отбились. Хотя и потеряли часть груза. По цене, как двойной его вес в золоте. Хе, а вы говорите, детишек по всем землям наделал. Тут уж не до детишек. Тут только и держишься каждую минуту, чтобы в штаны не наделать. Жить-то охота. Хм, опять дозорный тревогу бьет. Пора фитиль в мушкет запаливать. Тревога оказалась вроде несерьезной. Всего 1 лодка караван нагоняла. Правда, лодка довольно большая. 4 пассажиров в ней видно. А сколько еще на дне, да в балаганчике прячется? А вдруг очередной брандер? Хе, осторожненько надо. Да и торопятся они отчаянно. Мало того, что по течению под парусом идут, так еще и весла в ход пустили. Ну точно, если не гонятся, то уж верно удирают от кого-нибудь. Не хватает еще в чужие разборки встревать. «Эй, Дипша!» — крикнул Биим стоящему на корме самой большой баржи канониру. «Заряжай пушку!» Пушка, правда, одно название, что пушка. Так, фальконет, переросток. Ядро с небольшое яблоко. Однако борт лодки разбить сможет, если попадет, конечно. А картечью в упор супостату мало не покажется. «Далековато пока цель, Биим», — спокойно ответил тот. «Надо бы поближе подпустить». «Шарахни холостым, чтобы не лезли», — подумав, ответил Биим. «Только порох переводить», — недовольно пробурчал Диипша. Однако приказание выполнил. Пущенка рявкнула неожиданно зло и громко, выплюнув в сторону неизвестных клубы дыма. «Хм, какие непонятливые! Все равно за нами чешут! Пальника ядрышком, только не по лодке, а рядом! Если что, не стоит местных без надобности злить! Хм, а все равно к нам прут, да еще и руками машут!» Бим задумался. С одной стороны, проще было бы пустить эту лодчонку на дно, да и забыть навеки вечные. Но с другой, его опыт и авантюрная натура подсказывали, что, возможно, стоит разобраться, чего этим чужакам надо от его каравана. В конце-то концов, это всего одна лодка, и даже если на ней прячется еще человек 5, картечь из пушки и мушкетный залп мигом превратят их в кусочки рваной плоти. Так что подпусти поближе, заряди картечью, но не вздумай палить без приказа. Всех остальных это тоже касается. Держать мушкеты наготове, да вход без приказа не пускать. Понятно? Игорь Рожков, беглец. Тучи сгущались. Не на небе, а вообще. Стоило тратить столько сил и денег на бегство, чтобы в результате вернуться к исходной точке. С другой стороны, а что мне угрожает? Никакого уголовного преступления я вроде бы не совершал. Разве что могут придраться к тому, что слинял со службы и университета. Но это только если властям действительно приспичат ко мне докопаться. А приспичить им это может только по просьбе Игиира или Таосаона. А это не те люди, которые начнут решать свои проблемы посредством Кляус. Они предпочтут разобраться со мной сами. Ну, в то, что Игиир станет меня убивать, я не верю. Вероятно, подеремся на шпагах, может, даже кто-нибудь окажется ранен. Неприятно, конечно, но хрен с ним, вылечусь. А дальше поорет, попсихует и простит. Так что, может быть, все это и к лучшему. Но вот Тасо, он, это мужик серьезный. Этот пришибет и не почешется. С холодняком мне против него вообще соваться нечего. Так что пусть он шлет мне вызов, а я выберу пистолеты. А еще лучше штуцер. Черт с ним, что народ косится и бурчать будет. Мол, не соответствует светлым стандартам дуэльного кодекса. И штуцера я его, скорее всего, легко хлопну, потому как тут народ просто не привык стрелять на дальние дистанции. Так что... Так я утешал себя, стоя у борта летающей рыбы и глядя на ставшее, словно бы в насмешку, ласковым и спокойным море. «Вы слышите?» «Что?» Я вздрогнул и, обернувшись, посмотрел на внезапно подошедшего со спины Оугииля с некоторой укоризной. «Пушечные залпы! Где-то рядом идет бой!» Я прислушался, но кроме плеска волн ничего не услышал. Осмотрел горизонт, он тоже был чистым. «Я ничего такого... Вот!» «Определенно! Ветер доносит пушечные раскаты, это где-то севернее. Пойду доложу капитану». Я только пожал плечами, глядя на удаляющуюся спину неугомонного Оутруна Гииля. Раскаты грома где-то за горизонтом заботили меня сейчас меньше всего. И, как оказалось, напрасно. «Но ведь у нас же пассажиры, женщины, дети. Возможно ли подвергать их такой опасности?» Я еще раз почти с ненавистью бросил взгляд вдаль, где где-то, чуть ли не на линии горизонта, как мне показалось, один парусный кораблик гонялся за вторым, изредка поля по нему из погонных пушек. Для меня все они были на одно лицо, но местные моряки сходу определили их национальную принадлежность и даже догадались, что они там не в салки играют, а воюют не на жизнь, а на смерть. «Сударь!» — холодно и чуть насмешливо ответил мне капитан. «Я понимаю ваше беспокойство за супругу, однако прийти на помощь соотечественнику – это мой долг. В конце концов, на атакованном судне тоже могут находиться женщины и дети. Впрочем, вы, как лекарь, можете избежать участия в схватке. Никто вас не осудит. А я бы и избежал, и пофигу мне на их презрительные фырканье и косые взгляды. Вот только от нашей победы или поражения зависит жизнь моей Ниебии. И даже больше того, волосы дыбом становятся при одной только мысли, что она может попасть в руки толпе удихских пиратов. У удихов вообще репутация та еще, а пираты – это вообще за предел какой-то. Так что доверять исход битвы этим штатским я не стану. Пусть тут каждый моряк вроде бы умеет обращаться с абордажным протазаном и тесаком, но все-таки летучая рыба – торговое судно. На ней и пушек-то всего десяток, и те смешного по местным меркам калибра. Как мне пояснил Оугииль, даже выпущенные из них почти в упор ядра, скорее всего, будут отскакивать от деревянного борта военного корабля. А та посудинка, что в данный момент кошмарит другой фесткийский парусник, явно не рыбацкая шхуна. Мы, даже несмотря на сломанную мачту, вполне могли бы удрать от супостата. Как мне объяснил все тот же Оугииль, данный тип судна отличается большой быстроходностью по сравнению со всеми остальными. Но нашему капитану попала шлия под хвост влезть в чужую разборку. Хотя это для меня она чужая, а для него это соотечественники, а возможно даже друзья или родня. Понять его можно. Я бы тоже своих не бросил. «Пойду схожу за оружием», – пробурчал я и печально вздохнул, представив, как буду объяснять создавшуюся ситуацию Ниебии. Нечего сказать. Удачно девочка замуж выскочила. Одни проблемы и опасности я ей принес. Интересно, тут разводы разрешены? А то ведь пошлет она меня так в скорости. Реальность оказалась еще хуже ожидания. Вместо того, чтобы закатить мне сцену на тему «Я отдала тебе лучшие годы жизни», Ниевия схватила один из пистолетов, что я доставал из оружейного ящика, и заявила. «Я тоже буду сражаться. Я умею стрелять. И шпага. Когда я была маленькая, брат учил меня фехтованию». Тут уж мои нервы не выдержали. Не, я в целом не против эмансипации и прочего феминизма. Помочь там вагон угля разгрузить или плинтус прибить, шкаф передвинуть, я возражать не стану. Но позволять своей жене лезть под пули? Нет уж, извините. «Брысь в трюм!» — рявкнул я самым своим командирским голосом. «И сидеть там, не высовывая носа!» Вот тут уж моя современница точно устроила бы мне сцену. Но то ли сработал менталитет средневековой женщины, то ли Ниевия поняла, что творится сейчас у меня на душе, и решила не подливать масло в огонь. Она молча подчинилась. Уже перед погружением в трюм я все-таки сунул ей пистолет, буркнув: «Если что, стрельнешь в крюит-камеру». Она посмотрела на меня понимающим взглядом и кивнула, не говоря ни слова. Как ни странно, но на душе немножечко полегчало. «Что это вы собираетесь делать, сударь?» — поинтересовался у меня второй помощник капитана, увидев мои странные манипуляции с бутылкой из-под вина. Я как раз наливал в нее воды, чтобы она некоторое время могла работать как поплавок. Бутылка была из красного стекла, что и решило ее участь. «Хочу пристрелять штуцер», — ответил я ему. «Зачем?» — удивился тот. «Чтобы попадать!» Раздраженно ответил я и, широко размахнувшись, закинул бутылку метров на 30 за борт, после чего начал целиться в нее из штуцера. По-хорошему, надо было бы спросить разрешение у капитана, но я сейчас был слишком злой на всех этих средневековых горе-вояк, чтобы помнить о дисциплине. «Хм, надеетесь попасть в бутылку?» — усмехнулся офицерик и состроил такую рожу, будто вот только сейчас убедился в том, что я полный лох и профан в военном деле. Бах! Небольшой всплеск показал, что пуля легла где-то в метре справа от цели. Неплохо для средневековья. Подстучал молоточком, поправляя мушку, перезарядился и отправил в море вторую цель, так как мимо первой мы уже прошли. Прицел. Уловить ритм качания корабля. Бах! Дзиньк! Ну, дзинька я определенно не слышал. Далековато было. Но то, как бутылка разлетелась в дребезги, видели все, кто сбежался поглядеть на нарушителя порядка после моего первого выстрела. «Ого! Это самый невероятный выстрел, какой я только видел!» — удивленно воскликнул Оугиль. «Видал я и получше», — ответил я, с тоской вспоминая снайперские курсы и те стволы, с которыми нас там учили работать. «Так что там с этими пиратами?» «Боюсь, они все-таки смогли сбить ход нашей шхуне. Сами посмотрите, грот мачта сбита, и теперь им будет легко выйти на удобный ракурс выстрела, дать продольный залп вдоль палуб, после чего они пойдут на абордаж. Но, вероятно, мы успеем к битве. Хотя и приходится идти весьма круто к ветру, думаю, через полчаса мы их настигнем. Кстати, Уршколов, вы предпочитаете сражаться своей шпагой? Сейчас как раз открывают арсенал. Может, подберете что-то потяжелее?» «Хм, в последнее время я немало упражнялся с протазаном. Я поморщился, вспоминая, чью науку сейчас буду применять. Пожалуй, пойду подберу что-нибудь по руке. Бррр, лезть в рукопашку мне совсем не хотелось». Эти несчастные полчаса то тянулись, как эпоха динозавров, то неслись вскачь, аж стрелки на часах гнулись. Мы выписывали какие-то странные загогулины по морской глади, так что хрен поймешь, близко мы уже к противнику или нет. Да, как я понял, для парусников прямых дорог нет. И вот, наконец, мы явно начали сближаться с супостатом, который уже закоктил свою добычу и принялся за разделку тушки. Нас он то ли не замечал в упор, что представляется мне сомнительным, то ли не считал серьезной проблемой. Хотя нет, вон мужик в расшитом золотом камзоле, стоя на мостике, пялится на нас в подзорную трубу и выкрикивает какие-то команды. Судя по тому, что на палубе и мачтах особого шевеления они не вызывают, команды эти относятся к батарейной палубе. А нехило-то у них пушечек понатыкано. Ща как нам! Когда до вражеского корабля оставалось метров 250, я решился. Выровнял дыхание, постарался слиться с покачивающимся из стороны в сторону корпусом, что особенно чувствовалось тут, на носу корабля, тщательно прицелился и спустил курок. Удивительно, но попал. Правда, кажется, в ногу, и, кажется, пуля прошла вскользь, потому что противник даже не упал, хотя и согнулся, зажимая рану рукой. Заряжать штуцер посложнее, чем мушкет. Однако я умудрился справиться с удивившей даже меня быстротой. Не прошло, наверное, и минуты, как я умудрился, лупя молотком по шомполу, заколотить пулю в ствол своего оружия и вновь изготовить его к стрельбе. И что самое смешное, наш особо стремительный кораблик за это время не слишком-то приблизился к своей цели. Все-таки сражение в этом мире – дело неспешное. А капитан на мостике уже оклемался и, судя по злобной роже, не испытывает ко мне теплых чувств. Поднял руку, видимо, собираясь дать отмашку артиллеристам. Бах! А вот теперь пуля вошла в живот, так что супостат проглотил ту команду, которая готова была сорваться с его языка. А вот наш своего момента не упустил. Что-то рявкнул. Нас вдруг резко повело в сторону и развернуло бортом к противнику. Грохнул залп, и все заволокло дымом. Когда клубы дыма чуток развеялись, я высмотрел на палубе вражеского корабля еще одну золотомундирную цель и пристрелил ее уже без особых проблем. Дистанция между кораблями сократилась метров до 70. Тут-то по нам и жахнули ответным залпом, но время было упущено. Мы уже почти миновали вражеский корабль, так что большая часть ядер прошла мимо. Но все равно было жутковато. Тем не менее, я успел перезарядиться и, перебежав к правому борту, высмотрел очередную цель – засранца, наводящего на нас фальконет, и пристрелил его с особым удовольствием и цинизмом. кому охота попасть под сноп картечи. Тут меня осторожненько тронули за плечо. Там стоял боцман и протягивал мне заряженный мушкет. Еще парочка висела у него на плече, а за спиной стоял матросик с принадлежностями для перезарядки. Это они хорошо придумали. Следующие минуты 3-4 мы трое работали доисторическим пулеметом. Они заряжали, я стрелял. Успел выстрелить раз 20 и подстрелил с десяток человек. У одного из мушкетов, зуб даю, был кривой ствол. Я из него ни разу не попал. Но и это было неплохим результатом. Сколько на том пирате человек? 1,5 сотни, вряд ли больше. Десяток – это уже нехило, особенно учитывая, что один из подстреленных был капитаном, а парочка, вероятно, офицерами или какими-то крутыми шишками, судя по яркой одежде. Стрелял, кстати, не только я. Стреляли и в меня, стреляли и другие наши морячки, только, кажется, не особо попадали. Морской люд, особенно в торговом флоте, не слишком-то часто упражняются с мушкетами. Впрочем, чего удивляться. Еще в 19 веке в российской армии в мирное время была норма отстрела по 3 патрона в год на солдата. Считалось, что этого им достаточно, чтобы уметь стрелять. Потому-то и пуля дура, а штык молодец. Кстати, о штыках. По-прежнему выписывая какие-то хитрые зигзаги, мы обогнули связку из 2 сражающихся кораблей. И вдруг неожиданно долбанули с кулой нашей рыбки о борт другого фесткийца. Удар был довольно силен, и я едва смог устоять на ногах. А наши матросики тем временем начали кидаться веревками с привязанными к ним крючьями, цепляя и притягивая нас к чужому борту. Почему капитан решил поступить именно так, а не атаковать врага с тыла, я не знаю. Видно, решил, что спасать своих важнее, чем гнобить чужих. Ну да, бог ему судья. И вот первая волна абордажников уже ломанулась в атаку. Ну, я тоже отсиживаться в тылу не стал. Тут уже и азарт появился, и злость, да и репутацию в конце-то концов надо зарабатывать, раз уж все равно отвертеться не удастся. Репутация в этом мире значит очень многое. Но вот в перелазывании с корабля на корабль, да еще и с тяжелым и неудобным протазаном в руках, я по сравнению с морской братьей был не особо силен. Даже альпинистская подготовка не больно-то помогла. Так что на врага я ринулся в последних рядах, да еще и не сразу разобрался, кого мочить. Оказалось, что злобные удихи на рожу от наших не особо отличаются. Да и одежда у них была примерно схожая. Матросские штаны и куртка. Разве что нелепая пестрая повязка на голове. Но ведь не убивать же за плохой вкус. Ну вот, помогли. Первого, выскочившего на меня и замахнувшегося здоровенной саблей мужичка, я радостно объявил врагом и заколол без особых проблем. А нефиг так замахиваться, это тебе не топор, а я не чурка березовая. Ага, а вот какие-то редиски нашего боцмана прессуют. Небольшой отвлекающий финт, резкий выпад. Жало протазана входит примерно на ладонь в брюхо врага. Быстро вырвать, отмахнуться от летящего откуда-то сбоку острия пики. И резко бросив вниз, рубануть топориком пикотыкальщика по ноге, подцепить крюком и уронить на палубу. Свободная касса, следующий. Следующий не замедлил появиться. И дело пошло. Вдруг выяснилось, что если полгода тренироваться чуть ли не каждый день у лучшего мастера Моаскаавской сатрапии, можно овладеть кое-какими полезными навыками. Местная матросня для меня особых проблем не представляла. Я двигался среди них как боксер-перворазрядник в толпе чемпионов мира по шахматам. Оно, конечно, может на доске вы и гений, в том плане, что с парусами хорошо разбираетесь и в кабацких драках не единожды участвовали. Но на ринге вам делать нечего. Меня-то ведь специально учили. Очень грамотные люди, по векам отшлифованной системе. И даже не одной. Всю плешь проели. Как стоишь, как оружие держишь, слишком большой замах, недостаточно резкий удар, стремительнее выпад, Бей всем телом, равновесие держи, немедленно уходи в защиту, еще быстрее в защиту, еще быстрее. Буду тыкать тебя палкой, пока не научишься немедленно закрываться. Вот так вот, уже лучше. Всего одну палку об тебя обломать пришлось. Спасибо, дяденька Оута Асаон. Не зря ты палки об меня ломал. Не зря плешь грыз. Вот, пригодилось. Наше прибытие резко поменяло расклад сил на поле боя. Если раньше у удихов было явное численное превосходство, то сейчас больше стало нас. Так что, когда мы навалились на них со свежими силами, они дрогнули и начали пятиться. Как-то так получилось, что я встал во главе клина наших моряков и примкнувших к ним соотечественников, и мы смогли вытеснить супостата сначала с середины палубы, потом очистили бак, а мостик и так неплохо держал оборону. Потом наша волна хлынула на вражеский борт. Тут я опять сначала отстал, но потом сумел наверстать упущенное. Враг уже понес серьезные потери и был фактически сломлен, так что долго возиться нам не пришлось. Вскоре драка нырнула куда-то в глубины трюмного пространства, куда наши матросики ломанулись добивать врага, а заодно и чуток пограбить. А я остался на палубе, с тоской разглядывая кучу лежащих на ней израненных людей. Угадайте, кому их всех лечить?